Глава 7. Военные гимназии. Кадетские корпуса. Фиников. Иван Иванович. Труханов. Рябков. Дни рабства. Катастрофа. Как раз в этом же году военные гимназии превратились в кадетские корпуса. Сделалось это очень просто. Воспитанникам прочитали высочайший указ, а через несколько дней повели их в спальни и велели вместо старых кепи пригнать круглые фуражки с красным околышем и с козырьком. Потом появились цветные пояса и буквы масляной краской на погонах. Это было время перелома, время всевозможных брожений, страшного недоверия между педагогами и учащимися, распущенности в строю и в дисциплине, чрезмерной строгости и нелепых послаблений. Время столкновения гуманного милютинского, штатского начала с суровым солдатским режимом. Большая неразбериха господствовала в отношениях. Штатские преподаватели еще продолжали учить фронту, произнося командные слова на дьяконский распев. Между ними были большие чудаки, которым оставалось год-два до полной пенсии. На этих воспитанники чуть не ездили верхом. И состав преподавателей все еще был каким-то допотопным. Чего, например, стоил один Фиников, учитель арифметики в младших классах. Приходил он в класс оборванный, нечесанный, принося с собою возмутительный запах грязного белья и никогда не мытого тела. Должно быть, он был вечно голоден. Однажды кадеты положили ему в выдвижной ящичек около кафедры, куда обыкновенно клали мел и губку, кусок крупяника, оставшегося от завтрака. Фиников как будто по рассеянности съел его. С тех пор его прозвали Крупяником, но зато мальчишки никогда уж впоследствии не забывали Финикова. Если на завтрак давали какое-нибудь нелюбимое блюдо, например, кулебяки с рисом или зразы, то из числа тех кусков, которые уделялись дядькам, один или два шли непременно в пользу Финикова. Ставя отметки, он терпеть не мог середины. Любимыми его баллами было 12 с четырьмя плюсами или 0 с несколькими минусами. Иногда же, вписав в журнал круглый 0, он окружал его со всех сторон минусами, как щетиной. Это у него называлось 0 с сиянием. И при этом он ржал, раскрывая свою огромную грязную пасть с черными зубами. Про него между кадетами ходил слух, что он, производя какой-то физический опыт, посадил свою маленькую дочь в спирт и уморил ее. Это, конечно, было мальчишеским враньем, но в Финикове и вправду чувствовалось что-то ненормальное. Жизнь свою он кончил в сумасшедшем доме. Многие из учителей зашибали. Этим пороком страдал добрейший в мире человек, Иван Иванович, учитель истории. Но он никогда не терял внешнего приличного вида. В синем форменном фраке с золотыми пуговицами, в безукоризненном белье, он, бывало, ходит-ходит по классу от окон к дверям и вдруг, точно мимоходом, юркнет за доску, вынет из бокового кармана склянку, глотнет из нее несколько раз и опять выходит наружу, пожевывая какую-то лепешечку. По классу проносится струя спиртного запаха, кадеты гогочут, а Иван Иванович говорит жалобным тоненьким голоском, прижимая пальцы к вискам. «Не смейтесь, господа, нехорошо смеяться. Я человек больной, у меня порок сердца. Если я не буду принимать лекарства, я могу каждую минуту умереть». Ставил он исключительно высшие баллы, а в старших классах перед экзаменами предлагал кадетам написать ему на общей бумажке, кто что хочет отвечать. На уроках его каждый делал, что хотел. Читали романы, играли в пуговки, курили в отдушник, ходили с места на место. Он только нервно потирал свои виски пальцами и упрашивал: «Господа, господа, потише! Пожалуйста, потише! Инспектор услышит!» У него было два прозвища – Фан Фаныч и почему-то Елена с ушами. Он был маленький, белокурый, лысенький, в пенсне, которое у него поминутно спадало. Но у этого кроткого, забитого человека водилось одно редкое и симпатичное пристрастие – любовь к истории Петра Великого. На ее прохождение он тратил почти весь год в седьмом классе и читал ее, конечно, не по Иловайскому, а по серьезным научным источникам. Когда кадет, отвечая урок о Полтавской битве, приводил знаменитый Петровский указ, кончающийся словами «А о Петре ведайте, что Петру жизнь недорога, жила бы только Россия, ее слава, честь и благоденствие», Иван Иванович неизменно останавливал его и, потирая виски, со слезами на глазах, восклицал тоненьким восторженным голосом: «Ах, какие слова! Повторите, пожалуйста, еще раз это прекрасное место! Господа, господа, прислушайтесь, прошу вас!» И уж, конечно, ставил отвечавшему 12 баллов. Иногда, прерывая свою лекцию о Петре, он вдруг восклицал мечтательно: «Ах, господа! Всегда самая моя заветная мысль была — это приобрести хорошую английскую гравюру с портрета Петра Великого. Но я человек бедный. Я бедный человек, господа!» На почве этой его необузданной любви к памяти великого царя произошел однажды смешной и трогательный эпизод. Кадет Трофимов, рыжий длинный балбес с ртом до ушей в веснушках, встал на Уськиной кем-то и спросил: «Иван Иванович, а правда, что Петра назвали великим за то, что он был большого роста?» «Болван!» — вдруг завизжал Иван Иванович и побагровел, и затопал ногами: «Негодяй! Шут!» И, схвативши с тумбочки губку, он запустил ею в Трофимова. Но этого ему показалось мало. Он быстро взбежал на кафедру, развернул журнал и одним движением пера влепил Трофимову такую единицу, первую единицу за всю свою учительскую деятельность, которая растянулась, по крайней мере, на 6 чужих клеток вверх и вниз. Пил и другой учитель русского языка, Михаил Иванович Труханов. И пил, должно быть, преимущественно пиво, потому что при небольшом росте и узком сложении отличался чрезмерным животом. У него была рыжая борода, синие очки и сиплый голос. Однако с этим сиплым голосом он замечательно художественно читал вслух Гоголя, Тургенева, Лермонтова и Пушкина. Самые отчаянные лентяи, заведомые лоботрясы слушали его чтение, как зачарованные, боясь пошевельнуться, боясь пропустить хоть одно слово. Какой удивительной красоты, какой глубины чувства достигал он своим простуженным, пропитым голосом. Ему одному обязан был впоследствии Буланин любовью к русской литературе. Учителя немецкого языка все как на подбор – были педантичны, строги и до смешного скупы на хорошие отметки. Их ненавидели и травили. Зато с живыми, веселыми французами жили по-дружески. Смеялись, острили на их уроках, хлопали их по плечам. Если французский язык был в начале и в конце классных занятий, то особенным шиком считалось вместо молитвы до и после учения прочитать, например, Чижика или «Эндер-бендер козу драл». Однако были и свирепые преподаватели. Например, учитель географии подполковник Лев Васильевич Рябков. Сухой, желчный, вспыльчивый человек. Он решительно всем воспитанникам, даже в старших классах, говорил «ты». Младших дергал за уши и вытягивал линейкой между плеч, а иногда даже легал со шпорой. но любимым для него развлечением было вытащить к карте кадета с польской фамилией и непременно католика. В течение целого часа изощрялся над ним Рябков, зло и грубо карикатуря его язык, национальность и религию. Тут бывало и «Жечь Посполита», и «От можа и до можа», и «Крулевство Польски», и «Матка Боска Ченстуховска, змилуйся над нами, над поляками, а над москалями, як собе хцеш». Этот Рябков удивительно красиво и точно чертил на доске мелом географические карты, прямо точно печатал. Но бедному Буланину было в этот год не до науки. Над ним стряслась жестокая и позорная катастрофа. Чем дальше тянулось время, тем менее находил он в себе решимости признаться матери в своем долге Грузову за волшебный фонарь. Он смутно понимал, что Аглая Федоровна по своему властному, придирчивому и чувствительному характеру во что бы то ни стало выпытает у Миши все подробности, и тогда уж непременно полетит жаловаться самому директору корпуса. Что ей за дело до того, что она навеки погубит товарищескую репутацию Буланина в его тесном, замкнутом кадетском мирке? Конечно, она считает все эти железные внутренние законы просто мальчишескими выдумками, которые разлетятся прахом, стоит только открыть глаза начальству. Так думал за нее Буланин и не ошибался, и был в данном случае мудрее и проницательнее своей матери. И он не открывался ей. Он предпочитал приходить в корпус с пустыми руками и получать жестокие побои от Грузова. Иногда ему удавалось внести в счет долга гривенник или пару яблок или пяток украденных у матери папирос, но долг от этого уменьшался едва заметно, потому что Грузов запутал своего должника сложной системой ростовщичьих процентов. Наконец, однажды, зимним утром, в понедельник после чаю, когда во всех классах и залах горели лампы, а кадеты уныло дрожали от холода, Грузов ткнул Буланина кулаком в зубы и сказал: «Слушай меня, ты, жулябе, вижу, что деньги мои ты зажилил. Начнем счет снова. Ну, вот я тебе говорю. Утренняя булка — 2 копейки. Вечерняя — 1 копейка. Завтрак — 3 копейки. Второе блюдо за обедом — 2. Третье — 3. Когда хочу, тогда спрашиваю. Согласен? И это пусть будет за проценты. А 2 рубля отдашь потом». «Хорошо», — сказал Буланин, не поднимая глаз. «Кроме того, будешь мне каждый день чистить сапоги. Это тоже за проценты. Да?» «Хорошо». Наступило для Буланина жуткое, тяжелое время. Грузов отбирал у него все утренние булки, все вкусные завтраки и непременно 3-е блюдо за обедом, а иногда и 3-е и 2-е. Сапоги он должен был чистить Грузову до совершеннейшего глянца, иначе тот бил его и прогонял чистить вторично. Все это, вместе с недоверием к матери, с невозможностью объясниться с нею и попросить помощи, сильно угнетало мальчика. Он опустился, стал рассеян, сделался неряхой, перестал учиться. Его постоянно наказывали, то ставя под лампу, то лишая пищи. И случалось нередко, что за целый день он питался только тарелкой супа и 2 кусками черного хлеба. Остальное шло Грузову и школьному правосудию. Он побледнел, погрубел, обозлился и сам, не желая этого, очутился на счету отчаянного. Его все чаще и чаще лишали отпуска. Нельзя сказать, чтобы эта воспитательная мера помогла его расстроенной душе. Когда же он изредка приходил в отпуск, то Аглая Федоровна с вечера субботы до вечера воскресенья выговаривала ему о том, каковы бывают дурные мальчики и какими должны быть хорошие мальчики, о пользе труда и науки, о мудрости опыта, в которую надо слепо верить, а впоследствии благодарить за преподанные уроки и о прочем. Все это были золотые, но ужасно скучные и неубедительные истины. Буланин и сам уж не так охотно ходил в отпуск в те редкие недели, когда это ему разрешалось. Он изнервничался, стал шутовать перед товарищами, терял мало-помалу вкус к жизни и детское самоуважение. Тут-то над ним и разразилась катастрофа. В воскресенье он был без отпуска. После обедни устраивали слона, играли в горки, переодевались в вывернутые наизнанку мундиры, мазали себе лица сажей из печки. Буланиным овладела какая-то пьяная истерическая скука. Стали ездить верхом друг на друге. Буланин сел на плечи рослому Канисскому и долго носился на нем по залам, пуская бумажные стрелы. В арке между залами стоял штатский воспитатель Кикин. Так, безличное существо, одинаково робевшее и заискивавшее как перед мальчишками, так и перед начальством. Буланину бросились в глаза пряди его маслянистых, бурых, разноцветных волос, спускавшихся с затылка на воротник. Он велел своей лошади остановиться и взял осторожно двумя пальцами одну косичку. Для чего он это сделал, он и сам не знал. Против Кикина он не имел злобы. Молодечествовать тоже было не перед кем, потому что кругом не было зрителей. Просто он это сделал от темной, острой тоски, которая переполняла его душу. Но Кикин вдруг обернулся, побледнел, крикнул: «Что вы делаете?» и поспешно побежал в дежурную. Через полчаса Буланина отвели в карцер, где продержали сутки. А в четверг, после утреннего чая, всех кадет младшей роты, вместо того, чтобы распустить по классам, построили в рекреационной зале. Собрались воспитатели всех четырех отделений, первого и второго класса, и, наконец, и это было уж совсем необыкновенным явлением, пришел директор. Было еще не светло, и в классах горели лампы. Директор вынул из-за обшлага какую-то бумагу, и Буланин вдруг задрожал мелкой, противной, безнадежной дрожью. По постановлению педагогического комитета, кадет Буланин, позволивший себе такого-то числа возмутительно грубый поступок по отношению к дежурному воспитателю, приговаривается к телесному наказанию в размере 10 ударов розгами. Случилось вдруг отвратительное чудо. Прежде было 100 мальчиков, ничем друг от друга не отличавшихся, и между ними равный всем Буланин. И вот он выделился. Далеко отошел ото всех, заклейменный исключительным позором. Тяжесть навалилась на него, пригнула его к земле, приплюснула. «Кадет Буланин, выйдите вперед!» — приказал директор. Он вышел. Он в маленьком масштабе испытал все, что чувствует преступник, приговоренный к смертной казни. Так же его вели, и он даже не помышлял о бегстве или о сопротивлении. Так же он рассчитывал на чудо, на ангела Божия с неба. Так же он на своем длинном пути в спальню цеплялся душой за каждую уходящую минуту, за каждый сделанный шаг. И так же он думал о том, что вот 100 человек остались счастливыми, радостными, прежними мальчиками, а я Один. Один буду казнен. В спальне, в чистилке, стояла скамейка, покрытая простыней. Войдя, он видел и не видел дядьку Балдея, державшего руки за спиной. Двое других дядек, Четуха и Куняев, спустили с него панталоны, сели Буланину на ноги и на голову. Он услышал затхлый запах солдатских штанов. Было ужасное чувство. Самое ужасное в этом истязании ребенка — это сознание неотвратимости, непреклонности чужой воли. Оно было в тысячу раз страшнее, чем физическая боль. Прошло очень много лет, пока в душе Буланина не зажила эта кровавая, долго сочившаяся рана. Да полно. Зажила ли?